Глава 25. Заражение. Безмозглые гоблины напирали на нас со всех сторон. Они и так не особо отличались интеллектом, а сейчас вообще больше напоминали зомби, чем живых существ. Просто давили количеством, заваливая землю собственными телами. Федор держался неплохо, но он был обычным человеком с ограниченной выносливостью. В какой-то момент его клинок застрял в ближайшем чудовище, и у парня уже не хватило сил вытащить оружие. Я подгадал момент передать ему свой автомат, предпоследний наш аргумент в этой битве. Какое-то количество гоблинов еще умрет, но патроны в магазине не бесконечные, и тогда останется отбиваться только подручными средствами. Я не мог винить Федора в слабости, да вообще никого не мог. Это была моя ошибка, за которую своими жизнями расплатился весь отряд. Возможности магии могли удивить самым неприятным образом. Все же пришлось тянуть энергию из гоблинов, несмотря на мое отвращение к ней. Я превращал себя в грязную бомбу. Чем больше мне удастся накопить, тем сильнее будет взрыв, и тем больше этих мелких чудовищ разорвет на части. В груди уже нарастала боль, яд распространялся по телу, делая мои руки слабее. Смолкли последние выстрелы. Автомат стражника опустел и защелкал в холостую. Ну вот и все. Подходите поближе, зеленые твари. «Сейчас будет взрыв», — сказал я, обернувшись. Федор просто кивнул мне с серьезным лицом и выдернул чеку из оставшейся у него гранаты. Все для того, чтобы не даться им живым. Я сконцентрировался на своем внутреннем накопителе и увидел, что он заполнен почти до краев. Темная жижа плескалась в нем, пытаясь смешаться с чем-то чистым, светящимся, словно нефтяной разлив, который зачем-то вылили на голубые воды океана. Сейчас уже не важно. В любом случае, все пойдет в дело. «Берегись!» — раздался сбивший концентрацию крик. Нечто невероятно сильное схватило меня за бронежилет и резко дернуло вверх, отрывая от земли. Я на секунду потерял ориентацию в пространстве, а когда поднял взгляд, то увидел Бетси, крепко державшую меня в лапе. Во второй болтался Федор и истошно кричал, размахивая зажатой в руке гранатой. Мы стремительно набирали высоту, покидая поле боя. «Бросай ее, идиот!» — прокричал я ему. Парня немного отрезвил мой крик, и он смог осознать, что держит в руке. Его глаза округлились еще больше, а кисть разжалась сама собой, выпуская снаряд. Ну, чем не момент зарождения фэнтезийных бомбардировщиков? Граната полетела вниз и взорвалась где-то в гуще врагов. Энергетический фон резко повысился, и я по привычке втянул в себя крохи силы. Меня скрутил резкий спазм, прошедший от груди и ко всем конечностям, заканчивая кончиками пальцев. Я заорал от нестерпимой боли, словно мне налили раскаленного металла в вены. Сосуд переполнился и решил, что сейчас самое время пройти новое повышение. Вот только ощущения были прямо противоположны предыдущему разу. От моего тела повалила темная дымка, которая выделялась через поры на коже, через глаза и рот. Я задыхался, не имея возможности вдохнуть свежего воздуха. Перед потерей сознания последним, что мне запомнилось, было лицо Федора, на котором читалась смесь удивления и страха. Я резко пробудился, как будто кто-то включил рубильник и подал питание. Боли на удивление не было, чувствовал себя замечательно, но немного странно. Тело вроде бы мое, но ощущалось по-другому. Что-то я зачастил в последнее время валяться в отключке, второй раз за день. Не всякий коматозник делает это с такой регулярностью, а вот для меня уже привычное дело. Мне было тепло, даже слишком. Открыв глаза, я увидел тушу Бетси, свернувшуюся вокруг меня. Горгулья накрыла мое тело крылом, защищая от вновь начавшегося дождя. От нее уж точно не ожидал такого поведения. «Эй, откуда столько заботы?» Пихнул я ее в бок. Бетси заворчала, поднялась на лапы и встряхнулась, обдав меня уймой брызг. Словно кончилась демоверсия примерного питомца, а продолжение было только за деньги. Фыркнув напоследок, она отошла к ближайшему дереву и улеглась под ним. «Ну, прости. Спасибо за спасение». Горгулья не подала вида, что услышала меня, лишь шумно выдохнула воздух через ноздри. Сложно понять этих чудовищ, то убить пытается, то жизнь спасает. Ну, хоть какой-то прогресс наметился в наших с ней взаимоотношениях. Я сжал и разжал кулак. Вроде бы слушается. Осмотрел остальные доступные части тела, но не увидел ничего особо странного. Разве что вены стали заметны через кожу чуть больше, как будто стали темнее. Да и ран не было. Хотя я четко помнил кучу порезов и ссадин, которые получил в бою. А вот внутри творилось нечто непонятное. Сосуд снова расширился, но стал пористым. Энергия, вырабатываемая моим телом, не задерживалась в нем надолго и утекала в пространство. Похоже, что я больше не смогу ее постепенно накапливать, если ничего не изменится. Жаль, что не имею возможности посмотреть на себя в другом спектре зрения. Что-то мне подсказывает, что мое тело сейчас фонит, как радиоактивный уран. Надо будет поскорее с этим разобраться. Не хотелось бы превратиться в одного из тех прокаженных гоблинов. Оставив дальнейшие изыскания, я осмотрелся. Федор нашелся сидящим на краю поляны, прячущимся от надоевшего дождя. Парень подозрительно косился на нас с Бетси, сжимая в руке небольшой нож. Такое себе оружие, но все равно придает уверенности, если больше ничего нет под рукой. «Ты как?» — подошел я к нему. «Стой на месте! Не приближайся!» «Ну, приехали. С чего это вдруг?» «Кто ты такой?» «А тебя не учили, что невежливо отвечать вопросом на вопрос?» «Говори, кто ты? Какого черта нас спасает чудовище?» Парень напрягся и встал на ноги, выставив в мою сторону нож. «Знакомься, это Бетси. Не такое уж и чудовище. В целом она милая, так считает одна моя знакомая». Махнул я рукой в сторону горгульи. «Ты сейчас издеваешься?» «Нисколько. Ее так зовут, и она на нашей стороне. В чем ты сам мог недавно убедиться». «На какой еще нашей? Откуда мне знать, что ты не специально привел весь отряд в ловушку?» «Ну, во-первых, я сам готов был сдохнуть. Но, во-вторых, мне бы тогда было проще бросить тебя там, чем оставлять живого свидетеля». «Даже если и так, это не отвечает на вопрос о том, кто ты». «Это долгая история. С элементами фантастики. Я охотник и всегда им был. С самого момента основания. И все, что я делал, было направлено исключительно на выживание людей». «А мы никуда не торопимся», — по-прежнему не успокаивался Федор. «Ошибаешься. Мне тоже жаль погибших парней, но если мы не вернемся как можно быстрее и не предупредим о надвигающейся орде, то умрет гораздо больше». Стражник немного помолчал, обдумывая мои слова, и ответил. «Ладно. Перемирие до того, как вернемся». «Согласен». Протянул я руку для рукопожатия. Федор пожал ее в ответ и резко замер. «Погоди, а что с твоими глазами?» «В смысле?» «У тебя зрачки черные». «Последствия аномалии. Там и не такое случается». Отмахнулся я. Меня взволновали его слова, но нужно было увидеть самому произошедшие изменения, а зеркало не входило в комплект моего боевого снаряжения. Радует, что парень не стал заострять на этом внимание. Было достаточно других поводов для удивления. «Бетси, подкинешь до дома?» Решил я перевести тему. Ответила она, как обычно. «Ну и ладно, мы не гордые, пешком дойдем». «А она точно не нападет?» Вмешался Федор. «Не должна, но это не точно». «Ты умеешь обнадежить». «Стараюсь». Я оглядел поляну и нашел свой топор, лежащим в траве. Хм, надо же, не выпустил, даже когда меня корежило от боли. Терять его совсем не хотелось, хороший помощник в самых разных ситуациях. Было желание получше узнать, какие именно изменения произошли в моем организме, но обстановка не располагала к исследованиям. Пришлось отложить опыты над собой до более подходящего времени. «И есть идеи, где мы?» — спросил я у парня. «Понятия не имею. Был занят попытками не обделаться, когда нас снес твой питомец». «Бетси, в какой стороне город?» «Ладно, попробуем по-другому, раз уж она такая несговорчивая». «Где находится Хельга?» Горгулья повернула голову в мою сторону и окинула меня внимательным взглядом, по-прежнему не дав мне никакой внятной информации. Было бы хоть что-то с собой из вещей девушки, то вообще бы сунул Бетси под нос понюхать, словно собаки. Ничего подобного в карманах не обнаружилось, так что мне пришлось изображать пантомиму, описывая Хельгу жестами. Давно я не чувствовал себя таким идиотом, но сработало. Бетси прищурилась, словно смеясь надо мной, фыркнула и мотнула головой в нужную сторону. «Хм, направление выяснили. Погнали». Мы пошли по лесу, стараясь выдерживать прямую линию, а горгулья просто взлетела и покинула нашу компанию, не желая присоединяться к пешей прогулке. Она уже доказала свою самостоятельность. Я решил проявить жесть доверия и передал Федору свой пистолет, про который совсем забыл в горячке боя. Тогда схватился за то, что было более привычным. «Спасибо. С одним только ножом совсем неуютно». «С возвратом». «Само собой». Парень не попытался навести оружие на меня, хотя я был к этому готов. Мало ли, какие глупые мысли придут в чужую голову. Бетси не стала нас уносить слишком уж далеко, так что мы скоро вышли на знакомую дорогу, по которой сюда приехали. «Значит, наша фора в расстоянии была совсем маленькой», и требовалось поторопиться. Я ускорил шаг, и Федор вместе со мной, хоть и порядком устал. Я видел, чего ему стоила последняя битва. Серьезных ран не наблюдалось, но усталость брала свое. Тем не менее, парень терпел и не жаловался, проявляя твердый характер. «А интересный у тебя питомец. Где взял?» Не выдержал молчания парень. «Там, где взял, такого уже нет. Акция кончилась». «Ну, серьезно, интригует же. Чудовище, а людей не жрет. Даже наоборот». «В Намале. Там же, где и все остальное. Мы же не сидим в городе. Приходится лазить по всяким дырам. А там уже договариваться, если жить хочется». «Занимательная у вас работа. Поувлекательнее нашей», — размечтался Федор. «Настолько же и опаснее. Каждый пятый не возвращается. Я такое количество людей за эти годы похоронил, что даже... запоминать перестал». Хотелось бы мне, чтобы это было просто приукрашением, но, увы, являлось правдой. Я сторонился людей и старался с ними не особо сближаться. Никогда не знаешь, когда твоего нового друга не станет. Поэтому и любил все время работать один. Ни за кого не отвечаешь и за ошибки расплачиваешься сам. Вот сейчас по моей неосмотрительности погибли почти 40 человек. У них были родственники и друзья, люди, которые ждали их возвращения. А вернемся только мы вдвоем. Все это будет позже, когда отобьемся от новой угрозы, но момент расплаты рано или поздно настанет. Я попробовал вызвать блокпост по рации, перебирая заученные частоты. На всех волнах было молчание, только шипение. Вряд ли Орда нас обогнала, но меня не покидало плохое предчувствие. Возникло чувство дежавю. Второй день подряд я шагаю по той же дороге и все так же мокну. Вот только в этот раз без хороших новостей. Поста мы достигли через несколько часов. Охранники нас узнали и вышли навстречу. «А одни почему? Случилось что? Вы же на машинах проезжали». «Нет больше отряда. Положили всех», — сходу выложил Федор. «Как это?» — ошарашенно спросил постовой. Их лица вытянулись от удивления и злости. Сложно было сразу поверить в услышанное, но наше заляпанное в крови снаряжение являлось тому подтверждением. «Вот так. В засаду попали. Ждали нас. Чудом ушли, когда уже никого не осталось», — сказал я полуправду. «Вызывайте город по рации. Наши не добивают, даже с вами связаться не смогли». Один из охранников не стал тормозить и сразу побежал на пост. У них там стояла нормальная радиостанция, передающая сигнал на большие расстояния. Как раз на такой экстренный случай. «Бросили, значит, остальных и сбежали?» — влез со своими суждениями другой караульный. «Нет у нас времени что-то вам доказывать. Орда идет, и если мы здесь останемся, то все вместе поляжем». Мы бы еще долго могли пререкаться с несговорчивыми охранниками, но в этот момент вернулся радист. «Нет связи». Молчание в эфире. «Вот видишь, все как во время ночного нападения. Должны были слышать». «А там еще что?» Охранники стояли лицом в направлении от города, как раз смотрели туда, откуда мы пришли, и первыми заметили опасность. Я обернулся назад и полностью убедился в реальности угрозы. Начало Орды появилось в отдалении. Темная, шевелящаяся масса, состоящая из сотен чудовищ. Больше не возникало никаких сомнений в том, что они идут к нашему дому. «Но как мы оставим пост? У нас приказ!» «Идиот! Своей смертью здесь ты сделаешь только хуже!» «Я возьму всю ответственность на себя, как старший», — решился Федор. «У вас же есть дежурная машина на такой случай?» «Есть. Стоит с той стороны заставы». «Ну так заводи и сваливаем в город». Охранники наконец-то ожили, а то стояли столбом и пялились на приближающуюся толпу. Наличие четких приказов привело их в чувство. Вот за это не люблю военных. Никакой инициативы без указаний вышестоящих. Отходя, мы заминировали заставу, поставив несколько растяжек. Всех не остановит, но хоть ненадолго задержит. А сейчас любое лишнее время было в цене. Мотор машины взревел, и мы на максимальной скорости помчали к городу. Только пришлось несколько раз притормозить, предупреждая встреченных людей об опасности. Нам не нужна была лишняя паника, но лучше так, чем оставлять их на произвол судьбы. Внутрь нашу машину пустили без лишней волокиты. Стражники высадили меня у штаба и умчались к себе предупреждать свое начальство. Федор едва успел вернуть мне мой пистолет. Не отвечая на вопросы, я сразу побежал наверх, вломившись в кабинет Сурового. Благо, что шеф был у нас понимающий, выслушал рассказ о сложившейся ситуации, ни разу не перебивая. Дождавшись, когда я закончу, он с кем-то поговорил через рацию и объявил тревогу. Сирена вновь взревела над бывшим школьным зданием. Связь пока что работала, видимо, противник мог глушить сигнал только в определенном радиусе. «С тобой разберемся позже. Потеря отряда не пройдет без последствий. Много хороших ребят не стало». «Понимаю. Я оправдываться не буду». «Раз понимаешь, то бегом на передовую». Шеф держался невозмутимо, но я знал его достаточно долго, чтобы видеть, насколько он выбит из колеи смертью стольких своих людей. Он-то, в отличие от меня, знал каждого лично. «Хорошо, только девушек проверю». Я вышел из кабинета и быстрым шагом пошел к себе. Обе мои гости были на месте и в одежде, недоумевая от происходящего. Громкий рев системы оповещения ни о чем им не говорил. Пришлось в который раз пересказать урезанную версию происходящего. Я понятия не имел, что мне с ними сейчас делать, особенно с Арчанкой. Ей так и не выделили пока что охраняемой комнаты. В дверь постучались, и к нашей компании присоединилась Мира. Хоть ее не пришлось отдельно искать, сама догадалась прийти ко мне. «Отлично. Значит, сидите все вместе и никуда не выходите. Хельга посвятит тебя в ситуацию». Несмотря на попытки девушки меня остановить, я поцеловал ее в губы, проходя мимо, и вышел. Слишком много всего нужно было успеть за ограниченное время. В штабе царила суматоха. Все бегали, едва не сталкиваясь друг с другом. Они еще не осознавали весь масштаб происходящего, так что больше суетились, чем делали нечто полезное. Мне же предстояло заняться тем, что у меня получалось лучше всего. Уничтожать чудовищ.